Риазжи с ребятами стояли просто в шоке. Все они уже знали, кто такой Ураборос, и осознание того, что ты не так давно пил чай с таким существом, серьезно шокировало. Пока демоны приходили в себя, я почувствовал, как кто-то собирается телепортироваться сюда, но практически сразу расслабился. Это были Азазель и Сазикс. Падший сразу начал выспрашивать у Риаз подробности, не забывая при этом коситься на офис. Так продолжалось некоторое время, пока Ураборос не обратилась ко мне. «Максим, уже ужин, когда мы телепортируемся домой?» «Кхе-кхе», — поперхнулся воздухом Азазель. «Ну, в целом это уже был секрет Полишинеля, так что скрываться дальше нет смысла. Ох, дорогая, меня еще ждут скучные дела. Возвращайся одна». «Нет, подожду тебя», — с едва заметным румянцем заявила офис. «Да моя ты золотая», — умилился я. «Ну хорошо, тогда постараюсь закончить быстро. И господин Азазель, закройте рот, а то демоническая муха залетит». «Кхе-кхе, да ладно, Макс, с отступниками уже разобрались, так что можешь не задерживаться», — прокашлившись, произнес ухмыляющийся Азазель под кивки Сазикса. «Как скажите, если что, вот информация о произошедшем с моим участием». Сказав это, передал Сазиксу кристаллу со своими воспоминаниями, которые закачал прямо сейчас. Попрощавшись с демонами и отдав распоряжение своим подчиненным, приобнял офис за талию и телепортировался в особняк. Все же ужин — это очень важно, особенно, когда голодна богиня драконов. Амок от Малайск, амок впасть в слепую ярость и убивать. Глава 42. Магический спорт и большой переполох в маленьком Киото. Глава 42. Магический спорт и большой переполох в маленьком Киото. Дома нас ждали различные вкусности, которые мы употребили с большим энтузиазмом. Девочкам было интересно узнать подробности моих приключений, поэтому пришлось рассказать им краткую выжимку. Заодно и коллеги связались, желая услышать некоторые детали. На следующий день после очередного заседания круга, я вместе с Валерией отправился в резиденцию Гримари. Дело в том, что Сазикс попросил девушку подлечить Иссея. Пусть я вчера и развеял Джаггернаут Драйв раньше, чем это произошло в каноне, но вред организму парня был нанесен нешуточный. И брат Риас, зная о возможностях Леры, обратился к моей дампирочке с просьбой о помощи. Естественно, девушка согласилась, поэтому, как только мы освободились, сразу же прибыли в ад. «Валерий, Максим, здравствуйте!» — поприветствовала нас обеспокоенная Лавласка. «Вы пришли помочь Иссею». «Здравствуй, Риас. Все так, привет-привет», — отозвался я. «Веди нас к своему возлюбленному». Кожа демоницы почти сравнялась по цвету с ее волосами, после чего она слегка надулась, но быстро успокоилась и направилась в сторону, где я чувствовала ауру Хёда. «Не волнуйся, Риас-чан, я и не такое лечила», — заверила Валерия идущую чуть впереди нас Гримари. «Максим не даст соврать. Сколько раз я латала этого балбеса, просто не сосчитать». «Ох уж эти мальчики», — произнесла Риа с ехидным тоном, обернувшись к нам. Видимо, она смогла немного успокоиться. «Порой прут вперед как бронепоезда и не думают о наших чувствах». «Верно, верно. Ну все, спелись». К счастью, идти оставалось немного, отчего и не пришлось долго выслушивать их не особо завуалированные упреки. Впрочем, многие из них были обоснованные, признаю. Зашли мы в огромную спальню, обставленную на зависть большей части аристократов. Там уже собралась вся команда Риас, с главным виновником торжества, лежащим на кровати. Поздоровавшись с ребятами, Валерия, не мешкая, взялась за диагностику. Это заняло у нее несколько минут, после чего началось само лечение. Заодно Лера привлекла Асию, рассказывая ей различные целительные фишки и показывая вершины мастерства. А я наблюдал, как граница возраста Хёда постепенно ползет вверх. «Хм, странно», — протянула Лера, продолжая лечить парня. «Что-то не так?» — с беспокойством спросила Риас, подойдя ближе. «Такое ощущение, что на Иссея наложено проклятие, да еще и очень серьезное». Демоны сразу же загудели, обсуждая сказанное. «Но кто это мог сделать?» «Кто-то очень сильный и умелый, какой-то архимаг, или даже бог». «Бог, неужели Лаки?» «А ну-ка, дайте проверю», — вклинился я, подойдя ближе и начав сканировать Хёда. И действительно, на нем было весьма пакостное проклятие. «Валерий, давай вместе». Возлюбленная кивнула, и мы начали осторожно развеивать эту дрянь. Проклятие должно было постепенно съедать носителя, подпитывая тьму в сердце. В результате несчастный успел бы натворить дел. Весьма неприятная зараза, особенно если учитывать потенциал Иссея. Дальше мы решили проверить остальных демонов, и смогли найти второго носителя. Им оказалась Риас. К счастью, нам удалось вовремя устранить угрозу. Мне же требовалось встретиться с иными владыками. Оставив Валерия с ребятами, переместился к обсуждающим вчерашние события Михаилу, Азазелю, Одину, Серафолу и Сазиксу. Они задали мне несколько уточняющих вопросов и, естественно, затронули тему офис. «Так, Макс, давай рассказывай, как ты смог влюбить в себя Ураборос», — сказал падший, ехидно улыбаясь. «А ключ от квартиры, где деньги лежат, вам не дать», — фыркнув, поинтересовался у него. «Давай», — кивнув, согласился Азазель. «Лишним не будет, вынужден отказаться. Кстати говоря, помнится, вы хотели стать моим учителем в деле покорения прекрасных дам. Так вот думаю, что я и сам теперь хорош», — высокомерно улыбнувшись, заявил, глядя на закашлившего Азазеля. «Хех, видимо, мне и правда нечему тебя учить, Макс», — весело согласился падший. «Хо-хо-хо, да уж, молодой человек, сказать, что вы нас удивили, будет сильным преуменьшением», — вставил свои 5 копеек один, поглаживая длинную бороду. «Максим Кун, а офис Чан случайно не хотела бы примерить костюмы девочек-волшебниц? Они бы ей точно подошли», — убежденно заявила Сарафолу, в глазах которой загорелись звездочки. «Да, я спрошу у нее. Ладно, господа и дама, давайте не будем ходить вокруг да около. Задавайте свои главные вопросы». Атмосфера в комнате сразу же сменилась с веселой на серьезную. Теперь передо мной сидели не клоуны, Михаил и Сазикс в отличие от остальных сразу не поясничали, а одни из сильнейших существ мира, правящих своими фракциями. «Максим, думаю, и так понятно, что нам хочется узнать», — сказал Азазель, смотря мне прямо в глаза. «Я даже почувствовал дежавю. Можете не переживать, офис не планирует как-то вмешиваться в дела фракций, пока они не мешают ее собственным интересам». «И каковы же они?» — спросила Серафолу, наклонив голову в бок. «По сути, просто не стоит пытаться как-то ей воспользоваться ради собственной выгоды. Чем-то еще вы офис не помешаете». «Ураборос говорил о каких-то своих целях», — припомнил Сазикс, переглянувшись с остальными присутствующими. «Одна, наверное, связана с тобой, а остальные, ты можешь сказать, в чем они заключаются? Это не имеет смысла. Да и для того, чтобы их понять, нужно прожить сотни тысяч лет, познать основу существования, слиться с мирозданием, погрузиться в пустоту и ощутить энтропию Вселенной. Лишь после этого вы сможете приблизиться к пониманию поступков офис, с самым серьезным лицом, на которое только был способен», — продекламировал я. «Но как же ты смог в таком случае смог понять Ураборос, не говоря уже о чем-то большем?» — с интересом поинтересовалась Левиафан, подавшись в мою сторону. «Все просто. Я избранный. Мне было суждено привнести баланс во все миры. Конечно, в ином случае это вызвало бы только смех, но слова избранника офис воспринимались совершенно иначе. Все они представляют, насколько сильна богиня бесконечности, и это их сковывало. Как говорится, горе от ума». В итоге дальнейший разговор как-то быстро сошел на нет, и я, откланившись, вместе с Валерией перенесся домой. Сам, после обеда, телепортировался в чертог, где уже ждали мои подчиненные, участвовавшие в битве с прислужниками старых владык. Поблагодарил их за хорошую работу и щедро наградил. Мои корректировщики прекрасно себя показали, поэтому определенно заслужили подобное. Я же после встречи, оставшись один, задумался о будущем. Сейчас, когда моя месть свершилась, остался только один товарищ, который прямо угрожает роду Волховых, а именно Резивим Люцифер. Мало того, что этот поехавший, в каноне призвал сверхсильных божеств, намного круче и офис, и Великого Красного, из иного мира, так ему еще была нужна Валерия, ради получения Грааля, а меня подобное совершенно не устраивало. Значит, для спокойной жизни осталось уничтожить его вместе с остатками бригады Хаоса, но лучше, как следует подготовиться. Все же он один из трех сверхдемонов, пусть и слабейший, но это будет чуть позже, а пока нужно провести первые игры по эстетическим магическим дуэлям. Именно так Шувалова обозвала Данмаку. Через несколько дней должны были начать съезжаться участники и зрители со всего мира. Игры хотели отменить в связи с выходкой Рафаэля и активизацией старых владык демонов, но за счет быстрого купирования проблем удалось этого избежать. В итоге, пришлось все оставшееся время как угорелому заниматься подготовкой. Для игр создали отдельный пространственный пузырь со стадионом на 100 тысяч мест. Всего зарегистрировалось более сотни участников. Многие из них являлись либо владыками своих фракций, либо просто весьма сильными разумными, но имелись и наунимы, а открыть наше мероприятие должны были мы с Ириной Александровной, и вот этот день настал. Я рада приветствовать всех присутствующих на первых играх по эстетическим магическим дуэлям, произнесла Шувалова, в белоснежном платье, словно обсыпанном искусно сделанными снежинками. Предварительно использованное заклинание позволило услышать ее голос каждому из зрителей, кого здесь только не было. Большая часть фракций прислала хотя бы одного разумного. Мы старались ради этого дня и надеемся, каждый из вас не пожалеет о потраченном времени. Я же приготовился к своему выходу. Женщина уже вот-вот закончит и нам предстоит зажечь публику. Хех, уверен, им понравится. А сейчас позвольте начать церемонию открытия. И в этом мне поможет мой коллега, Максим Захарович Волхов. Услышав эти слова, я телепортировался к Ирине Александровне. Парой заклинаний Шувалова активировала арену и, кивнув мне, использовала свою первую спелу карту из трех, кроткая снежинка. Женщина начала первой, создав вокруг себя ледяные ромбики, выстроившиеся в ту самую снежинку и постепенно разлетающиеся в стороны. Граница могущества. Я, в ответ, подняв правую руку вверх, несколько раз совершил ей круговое движение, вызвав множество магических красных треугольников, двигающихся по окружности и с каждым оборотом отдаляющихся от меня. Наши заклинания столкнулись и стали бороться друг с другом. Мы же не стояли на месте и принялись уворачиваться, стараясь не попадать под каждый снаряд. Из-за их количества и ограниченных возможностей, выходило средне, но первая кровь была за мной. Неистовая метель, кружась вокруг собственной оси, Ирина Александровна создавала целые волны небольших снежинок. Они быстро заполонили все пространство и разрушили мою спелу карту. Ну раз так, то граница между формой и пустотой. В сторону женщины ударили четыре линии белого цвета, от которых она легко уклонилась. Впрочем, это был лишь первый уровень данной атаки. В самой близкой точке от Шуваловой линии взорвались небольшими шариками, летящими по спирали. Так наши спелу карты боролись друг с другом. Но в этот раз раньше закончились ХП у меня. Чуть погодя схлопнулась и метель Шуваловой. Граница возможного. В этот раз я создал вокруг женщины четыре лазера, которые выстроились в форме квадрата, постепенно сжимаясь и выпуская мириады хаотично летящих шариков. Но моя оппонентка и не думала сдаваться. Подняв правую руку вверх, она прокричала: «Ледниковый период!» Дыхнула нестерпимым морозом, и прямо в воздухе стали формироваться синеватые снежинки в виде сложенных друг с другом треугольников. Они медленно летали по всей арене, периодически выпуская морозные лучи в мою сторону из своих сердцевин. В итоге проиграл я, лишь чуть-чуть не добив спелу карту Ирины Александровны. Впрочем, задача была показать эффектное представление, и надеюсь, у меня это получилось. По крайней мере, публике, судя по восхищенным крикам и валу аплодисментов, зашло. Дальше уже начали выступать участники. У них, естественно, еще не было такого мастерства, как у нас, но некоторые смогли неплохо себя проявить. Например, одна валькирия из Асгарда по имени Эйрили Серафол Левиафан. Демоница была в своем репертуаре, заливая арену сердечками, радужными лучами и звездочками. В общем, показала всю мощь девочек-волшебниц. Но лучше всех справились наши ребята, которые смогли пробиться даже сквозь этих зубров. Шувалова изрядно постаралась, тренируя своих подчиненных. Естественно, как создатели этого вида магического спорта, мы имели изрядное преимущество, которым следовало воспользоваться. Собственно, в этом нет ничего странного. Помнится, еще в прошлой жизни любая страна, принимающая у себя Олимпийские игры, старалась подсобить своим. Ирина Александровна же была в восторге. По итогу, она торжественно пообещала сделать Русь мировым центром МЭД, магических эстетических дуэлей. В этом был смысл, поскольку наша задумка весьма понравилась общественности. Теперь демоны и особенно их представительница Серафолу горели желанием провести следующие игры у себя. Не отставали иные фракции. Осталось только определиться, когда они произойдут. Спустя неделю, на грандиозной церемонии награждения Шувалова вновь взяла слово и поблагодарила зрителей вместе с участниками. И помните, магия должна быть красивой. Я также был рад, что такое грандиозное дело выгорело. Ну а поскольку основные мероприятия уже произошли, то моей помощи больше не требовалось. Хотелось немного морально отдохнуть перед грядущей битвой, но, как всегда, вселенная внесла свои коррективы в этот прекрасный план. Мои давние партнеры, киотские йокаи, связались и, растеряв всю свою напыщенность, принялись просить о помощи. Оказывается, Не так давно похитили Ясаку. Ее дочь, Куна, пыталась что-то сделать, но все было тщетно. Теперь же они, смирив свою гордыню, обратились ко мне. Рассказав все своим коллегам и получив разрешение на вмешательство, телепортировался в Японию. Заодно и захватил с собой Маки, желая провести с девушкой побольше времени. Да и помощь ей расслабиться не помешает. Вот только в Киото уже заявились слуги Риасы и успели столкнуться с йокаями, которые подозревали демонов в захвате Ясаки. К счастью, стороны не успели поубивать друг друга и смогли в итоге найти общий язык. На следующий день после нашего прибытия, ребята вместе со своим классом отправились на экскурсию, и Куна пошла вместе с ними. Делать было особо нечего, поэтому мы с Маки также присоединились к этой компашке. И именно этот момент противники выбрали для того, чтобы сделать свой ход. Нас окутал фиолетовый туман и перенес в иное измерение. Поскольку мне стало интересно, я не стал вмешиваться, позволив процессу завершиться. Ребята заволновались и поведали, что это способности Лангина. Куна, услышав подобное, вспомнила, что Ясака пропала как раз в таком же тумане. Судя по всему, нас перенесло в другое измерение. «Максим, что скажешь?» – спросил подлетевший Азазель. «Все верно, и наши противники уже тут». В тумане показались гуманоидные фигуры и центральный, подняв копье, выстрелил в падшего лучом света. Азазель попробовал защититься, но все его барьеры просто разлетелись, а самого губернатора снесло в сторону ближайшей скалы. Я мог бы защитить его, но зачем? Убить эта атака его не смогла бы, так что и напрягаться не стоит. Да и думаю, он за свои смехуёчки заслужил. Лучше сосредоточусь на защите ребят. А центральный противник вышел из тумана и заговорил. Рад познакомиться, генерал Азазель, владыка границ Максим Волхов и, конечно же, император Красного Дракона Хёдайсы. Цао-цао, если мне не изменяет память. Высокий мужчина с темными волосами до плеч, синими глазами, правильным лицом и крепким телосложением. Силушкой он также не был обделен, но особенно пылал его СМ. Как-никак сильнейший лангин и предмет, в котором заключена воля библейского бога. «И тебе привет», — за всех сказал я, выйдя чуть вперед. «Если он атакует, то лучше, чтобы никто не загораживал мне вид. Меня зовут Цао-цао», — продолжил мужчина. «Я потомок знаменитого Цао-цао из эпохи воюющих царств. Это ты похитил мою матушку?» — спросила Куна. «Верно. Но зачем тебе это надо? Мы собираемся поставить эксперимент. Но для начала, я бы хотел поговорить с самыми сильными присутствующими разумными. Это можно. Но для начала верни госпожу Йокаи в Киото», — потребовала Зазель, который как раз прилетел после атаки копейщика. «Мы с ней должны решить кое-какие вопросы. Если тебе этого так хочется, то можешь попробовать забрать ее силой», — хмыкнув, заявил Цао и обратился к стоящему рядом с ним пареньку. «Леонардо, выпускай антимонстров против демонов». Мелкий снял капюшон и использовал свой лангин, открыв порталы, из которых полезли странные существа. Этот самый Леонардо, да Винчи что ли, оказался беловолосым и достаточно загорелым. А пока я рассматривал очередного потомка исторической личности, антимонстры уже полностью показались. Выглядели они как гуманоиды черного цвета без головы и с красным светящимся кристаллом на груди. «У этого мальчишки творец уничтожения», — воскликнул напряженный Азазель. «Верно», — подтвердил довольный Цао. «Дело плохо. С помощью этого лангина вполне возможно разрушить мир». Иссей, услышав такую оптимистичную информацию, сразу же использовал крушитель баланса. «Хм, судя по всему, этот малец все еще развивает способности своего механизма», — предположил Азазель, внимательно наблюдая как за Леонардо, так и за его творениями. «Меньшего от губернатора падших не стоило и ожидать», — похвалил его Цао-Цао. «Все как ты и сказал, но Леонардо уже сейчас достаточно умел в создании антимонстров, которые хороши против определенных противников. Стоило ему это сказать, как рядом с нами пронесся луч света, выпущенный одним из существ. Следующие мы с Азазелем уже заблокировали. Кони Гримари принялись носиться и рубить монстров, но их было слишком много. В этот момент Иссей начал раздавать указания демонам и Ирине. И надо сказать, они были достаточно эффективны. Оставив ребят разбираться с созданиями, мы с Азазелем поднялись в воздух. «Присмотри за ними, а я разберусь с главарем», — сказал он мне и призвал свой КБ. «Эх, я хотел с ним смахнуться. Ну ладно, как помрете от копья вашего бати, то он станет моим противником. Ты меня слишком рано хоронишь, Макс. Какая честь сразиться с владыкой падших», — воскликнул Цао-Цао, столкнувшись своим механизмом с копьем света Азазеля. Ты напал на различные фракции, чтобы собрать информацию для этих антимонстров. Прокричал падший, пытаясь пересилить потомка героя. И мы соберем еще больше. Но для убийства богов вы еще не готовы. Если понадобится, я смогу сделать это своими руками. Заявил Цао, вовсю сражаясь с Азазелем. Их поединок был крут. Даже жаль, что мне не удалось смахнуться с парнем. Все же он человек, что представляет особый интерес. Ведь одна из моих целей – это стать сильнейшим из людей. А пока два зубра пытались опытным путем узнать, у кого копье длиннее, на Иссея напали три девчули. Тот, недолго думая, применил свою сиськотелепатию. Узнав, как они нападут, парень лишил дам одежды и заставил их свалить в туман. Буквально. Противницы плача сбежали с поля боя и скрылись в дыму, поднявшимся от применения магии. Следующим из героев вышел беловолосый бесенин по имени Зигфрид. Он, как и Фрид Зилзан, был одним из подопытных по выращиванию потомков героев. И вроде как хорошо удался. Зиновия стала о нем рассказывать, поскольку в прошлом Зигфрид также являлся экзорцистом высшего ранга. Киба тут же попробовал усечь его на голову, но не тут-то было. Потомок героя отбросил его появившимся мечом красного цвета. Зиновия с воинственным криком напала на противника, пытаясь зарубить того клинками в обеих руках. Зигфрид же просто призвал еще один меч странной формы и спокойно погасил атаку демоницы. Киба, дождавшись, пока враг отвлечется, вновь напал сзади, полоснув по беззащитной спине героя. Но и тут беловолосый не сплоховал. Из его спины вылезла рука, которая являлась святым механизмом и заблокировала удар Юты новым мечом. Он даже смог отбить атаку светом Ирины, разбросав своих противников. Весьма и весьма неплохо. Таким образом, бывший экзорцист забрал себе сразу трех противников, которые обступили Зигфрида, пытаясь придумать, как им победить. В свою очередь Цао и Азазель, не сдерживаясь, разрушали копию города, созданную механизмом. И делали они это с огоньком. Обменявшись еще дюжиной ударов, герой прыгнул на мост, где мы и стояли. «Зачем вы все это делаете?» – спросил падший, зависнув недалеко от носителя первого лангина. «Мы хотим узнать, как далеко могут зайти люди». «Ха-ха!» – не удержался я от восклицания. «Что? Демоны, ангелы, драконы и прочие чудовища. Вы так сильны. Но именно мы, люди, каждый раз одолевали вас. Эти жалкие человечишки всегда бросали вызов невообразимым чудовищам. Вот чего мы хотим. Узнать наш предел». Азазель уже было хотел что-то сказать, но прямо под ним из воды стал вылезать огроменный голем. И судя по ощущениям, его сюда призвал весьма умелый маг, Гогмагог. Но что здесь делает оружие бога? Тут же из печати телепортации показалась блондинка в одежде и шляпе натуральной колдуньи на летающей метле. «Здравствуйте, меня зовут Лефей Пендрагон, и я здесь с посланием от Вали Самы», — радостно произнесла девочка, зависнув на одном уровне с нами. Кашлянув, она продолжила нарочито низким голосом: «Я же говорил вам не вмешиваться. Как-то так, а теперь Цао-Цао-Сан, пришла пора кары», — и отдала приказ своей махине. Гогмагог просто опустил на копейщика свою руку, разрушив мост. «Я же создал барьер под нами, за счет чего мы спокойно стояли на месте». А мелкая колдунья подлетела ближе и, смущаясь, обратилась к Иссею: «Здравствуйте. И краткая эф-фанатка сиська дракона, Хёда сама, чего?» — удивленно выдавил из себя парень, уставившись на Пендрагон. «Вы не могли бы пожать мою руку?» «Да-да, без проблем», — ответил парень и выполнил желаемое. «Ура!» Пока ребята развлекались, Цао-Цао, удлинив свой святой механизм, пробил насквозь Гогмагога, повалив его в реку. «Ой-ой, Гог-кун!» — воскликнула девочка и полетела к голему. «Не думал, что нам помещают, но давайте продолжим», — сказал Цао, стоя на уцелевшей части моста. «Уже вот-вот мы должны были напасть друг на друга, но вмешалась пьяная Рассвайс, которая, шатаясь, подошла к героям. Разозлившись, что ее разбудили, она создала множество магических печатей, заполонивших небо и выпустивших всевозможные заклинания. Я защитил демонит, а героев прикрыл мужчина в очках. Сильна баба. Даже с пьяну чуть ли не треть города перепахала, но практически сразу Валькирия отрубилась. Да, Азазель, этой ночью мы покажем свою мощь здесь, в Киото», — сказал Цао-Цао. «Надеюсь, все вы примете участие в нашем фестивале. До скорого», — и дал знак магу. Тот кивнул, и герой вскрыл тот самый фиолетовый туман. «Вот же, мы сейчас окажемся в реальности», — крикнула Азазель. «Приготовьтесь». Так и оказалось. Одна секунда, и мы стоим в обычном пространстве, а вокруг гуляют люди. Азазель же, просканировав округу, чертыхнулся. Видимо, как и я, он не чувствовал противников. Отпустив ребят на экскурсию, он отправился вместе с Куна обдумывать план действий. Я же, взяв скучающую Маки под ручку, отправился осматривать местные достопримечательности. Прекрасно проведя время, мы отправились на военный совет. Там мы даже смогли встретить мою давнюю знакомую Майка. Вот только в связи с последними событиями лисичка-сестричка была очень занята. Перекинувшись с нами парой слов, она побежала по архисрочным делам. Мы мобилизовали все силы, которые смогли, и расставили их вот по этим точкам, сказал падший, показывая на карту. Нам не удалось найти героев, но при этом вышла засечь использование магии. Киото был основан на принципах Анмёда, из-за этого в городе множество источников силы, и прямо сейчас вся энергия движется к замку Нидзё. Почему, мы не знаем, но скорее всего фракция героев планирует что-то крайне опасное. И вот каков наш план. Группа Ситри останется на защите гостиницы. Слуги Риас будут штурмовать замок. Наш приоритет в спасении госпожи Ясаки. Но я не могу отправить вас одних, поскольку мы не знаем всей силы героев. Максим и Маки пойдут с вами. Также, падший предоставил на каждую команду по флакону со слезами Феникса. После того, как дал нам последние указания, Азазель вытащил какой-то розовый шар и отдал его Иссею. Эта штука имела ауру Хёда, и, как я понял, делала других мужчин извращенцами при соприкосновении. Сделав очередной фейспалм, просто вышел вместе с Маки на улицу. Ну его от греха. Не хочу, чтобы эта хреновина повлияла на меня. Подождав остальных, мы отправились штурмовать замок. Но тут же сверху на спину Хёда прыгнула Куна. Повиснув на демоне, девочка слезно попросилась пойти с нами, желая спасти свою маму. Желание, конечно, замечательное, но при этом кицуне могла пострадать. Впрочем, я не стал ничего говорить, поскольку пусть думают своей головой. Если что, прикрою, но по жопе за глупость точно надаю. И естественно, ребята согласились. Вот же балбесы. Фракция героев, словно дожидаясь этого момента, вновь решила действовать. Нас опять окутал туман, и мы очутились в искусственном Киото. Вот только не все вместе, а кто где. Быстро связавшись друг с другом, договорились встретиться у замка. Иссея с Куна ждали дольше других. Они вступил в бой с одним из героев. Но как только мы собрались все вместе, врата замка открылись, как бы приглашая нас внутрь. Что же, надеюсь, это будет весело. Глава 43. Битва за Киото или очередной криншот Иссея. Глава 43. Битва за Киото или очередной криншот Иссея. Здравствуйте, дорогие гости. Поприветствовал нас Цао Цао, стоя на крыше одного из зданий в традиционном японском стиле вместе с еще тремя людьми. Я рад, что сегодняшней ночью вы решили почтить нас своим присутствием. А разве мы могли не заглянуть на эту вечеринку? Усмехнувшись, задал я риторический вопрос. Где моя мама? Воскликнула Куна, не собираясь слушать нашу пикировку. Сзади нас с помощью телепорта появились несколько аур, среди которых была и сама Ясака. Наша команда все как один повернулись и увидели двух мужчин, держащих за руки главную лису, стоящую с отрешенным выражением лица. Естественно, Куна попробовала словами привести ее в чувство, но не добилась успеха. «Что вы сделали с моей мамой?» «Всего лишь пригласил поучаствовать ее в нашем небольшом эксперименте», ответил Цао-Цао и стукнул об крышу своим копьем. «А-а-а-а-а!» закричала Ясака, схватившись за голову и трансформируясь в огромную девятихвостую лису желтого цвета. «Хм, пока я контролирую ситуацию, поэтому можно понаблюдать. Если что-то пойдет не так, то сразу же вмешаюсь. Ясака — это йокай высшего класса. Киото был построен особым образом, и теперь здесь огромное место силы. Если соединить силу лисы и города, то возможно будет призвать Великого Красного», — начал рассказывать свой план копейщик. «И зачем он тебе?» — спросил я. «Если раньше бригада Хаоса охотилась за ним из-за офис, то сейчас-то в этом нет смысла. Как знать, после того, как Ураба разбросила нас, мы все же решили придерживаться прежнего плана. Бой с Великим Красным определенно позволит показать силу человечества и даст возможность собрать много информации для борьбы с другими драконами. Как самоуверенно, у ВК неимоверное силище. Я вообще не понимаю, на что рассчитывали хаоситы в каноне. На яд Самаэля. Твои действия подвергают всю землю опасности», — сказала Зиновия, наставив на потомка героя свой меч. «Тебя следует остановить». К девушке подошли Киба и Ринка. «Согласен с Зиновией, и я того же мнения». Кварта, не рассусоливая, направила силу в Дюрандаль и выстрелила столбом света в небо, только чтобы в следующее мгновение опустить его на четверку противников. И жахнула она так, что оставила огромный кратер под сотню метров, на месте несчастного здания. «Ась», откашлившись от пыли, вопросительно произнес Иссы. Увидев результат атаки мечницы, у него чуть челюсть не отвалилась. «А-а-а-а-а! Фух, что это за вдох облегчения?» — воскликнул Хёда, тыча пальцем в Зиновию. «Первая атака всегда очень важна», — авторитетно заявила эта демоница, поглаживая клинок с покрасневшим лицом и какой-то возбужденной улыбкой. «Дюрандаль перековали в церкви, используя алхимию и осколок Экскалибура, и я назвала его Экс-Дюрандаль, а потомки героя в это время вылезли из-под земли без каких-либо ранений. Без защиты тут не обошлось, ведь Зиновия долбанула, не скупясь на силу». Похвалив удар девушки, Цао-Цао приказал волшебнику Георгу начинать. Тот кивнул и активировал штук 30 магических печатей. Невероятно. Он одновременно использует магию скандинавского пантеона, демоническую, падших, черную, белую и фейскую. Весьма впечатляющий арсенал. Восхитилась магом Рассвайс, и я с ней согласен. Этот тип хорош. Создав небольшую сферу синего цвета, Георг выпустил ее в Ясаку. Лиса запылала энергией того же цвета, что и сфера, выпущенная в нее, и завыла, подняв голову вверх. «Хм, кажется, пора прекращать эту вечеринку». Цао-Цао, увидев, что маг начал ритуал, дал добро своим подчиненным немного развлечься. Зигфрид взял на себя Юта и Зиновию, Жанна решила смахнуться с Ириной, а Геракл выбрал Рассвайс, которая до сих пор чувствовала себя после пьянки не очень. «Маки, разберись с Ясакой и освободи ее от воздействия подчиняющей магии», сказал девушке, которая уже начала скучать. «Сразиться с этой махиной будет интересно». Томбайка стукнула кулаками друг об друга и с все возрастающей скоростью побежала на возвышающуюся над городом лису. Ее знания в синдзюцу и отмена прекрасно позволит снять одержимость. «Итак, теперь остались только мы втроем», — обратился к Цао-Цао и Хёда. «Кто будет драться с главным боссом?» «Я», — уверенно сказал Иссы, выйдя вперед. «Я не прощу его за зло, причиненное Ясакесами и Куна. Максим-сан, позаботьтесь о девочках, без проблем. Асия и Куна будут в полной безопасности. Что же, покажи, на что способен император Красного Дракона», — произнес Цао-Цао, ловко взмахнув копьем. «Меня упрашивать не придется, но для начала скажи, ты сильнее Вали. Кто знает, но я достаточно силен, несмотря на то, что являюсь человеком», — крикнул мужчина и поудобнее перехватил свой механизм. Иссы использовал КБ и прыгнул на Цао-Цао, выпустив множество сгустков красной энергии. Копейщик, улыбаясь, без всякого напряжения разбил их на части. В следующее мгновение они сошлись в ближнем бою, пытаясь прибить оппонента. В это время Маки, отменяя влияние гравитации, летела к Ясаке. Та, повернувшись к девушке, выдохнула вал синего пламени, на зависть многим драконам. Вот только без толку. Маки просто проигнорировала даже столь опасную атаку и впечаталась в голову лисицы, вызвав ударную волну, долетевшую до нас, находящихся за пару сотен метров. Йокой аж отбросила назад. Но Ясака сразу же создала множество заклинаний и техник синдзюцу, не дав девушке продолжить атаковать дальше. Впрочем, для Маки это лишь временное неудобство, поэтому мне следует сосредоточиться на демонах, Шида и Валькирии, а дела у них были не очень. Зигфрид, использовав свой КБ, вызвал еще 4 руки и использовал сразу 6 демонических мечей. Весьма круто. Боюсь, у демонов шансов маловато. Ирина пыталась силой света одолеть Жанну, но та оказалась весьма опасной особой. Ее механизм создавал огромное количество святых клинков, вылезающих из земли, коими она пыталась продырявить соперницу. Окрушитель баланса Д'Арк призвал огромного дракона, состоящего из мечей. Как с ним справится Ирина, я даже не представлял. Геракл, покрывшись шипами, призвал огроменные штуковины в форме толстых ракет, одетых на руки, и запустил их в Рассвайс. Эта балда вместо защиты попробовала уклониться, но за счет системы наведения снаряды попали точно в цель. Впрочем, потомок героя вложил не сказать, чтобы много сил в эту атаку, поэтому Валькирия только потеряла сознание. Да уж, какие интересные ребята подобрались у Цао-Цао в команде. Видимо, придется выносить их самому. «Как тебе все эти крушители баланса, Хёда и Сы?» — спросил Цао-Цао. «Ты свой тоже собираешься активировать?» «Нет-нет, я могу одолеть тебя и без него. Но хватит болтовни. Покажи мне мощь усиливающего механизма. Напады, хёдайсы. Ара-а-а. Демон, выпуская энергию из сопел на спине, полетел на Цао-Цао, без перерыва накачивая себя усилениями. Но это не особо помогло. Парень успел обменяться всего парой ударов с противником, как получил тычок копьем в живот. Я прекрасно понимал, что человек не планировал убивать Хёда, поэтому не стал вмешиваться. Иссею требовалась воспитательная порка. Этот балбес никак, блин, не научится. Вместо того, чтобы быть осторожнее, он как обычно прет на пролом. А ты силен, но слишком часто открываешься, заметил Цао-Цао, стоя перед упавшим на колени демоном. Казалось бы, удар не слишком сильный, но святая аура копья была столь велика, что моментально отравила Иссея. Его тут же бросилось лечить Асея, да и сам парень плеснул слезами Феникса на рану. «Теперь я тебе не уступлю. Ты понимаешь, что чуть не умер. Все же удивительно, как легко можно потерять жизнь», — ударился в философствование Цао-Цао. «Я не собираюсь умирать, пока не заведу себе гарем. Хаэм, тебе что, совсем не страшно?» — поинтересовался мужчина, с любопытством смотря на своего противника. «Мне страшно, но не до такой степени, чтобы не навалять тебе за все совершенное зло. Я все же император Красного Дракона. Ха-ха-ха, неплохо. Кажется, я понял, почему ты так заинтересовал Вали». Иссей удивился таким словам, но не прекратил накачку усилениями и выпустил несколько энергетических снарядов в противника. Цао-Цао вновь их отбил, закрутив копьем как вертолетным винтом. Но парень и не думал таким образом победить. Пока оппонент был занят летящими шариками, Хёда стал атаковать руками и ногами. Потомок героя ловко отбивался, периодически царапая своим копьем броню сиська дракона. Вот только Иссей этого не замечал и молодецким ударом заставил Цао-Цао принять неудобное положение. В это же мгновение парень призвал Аскалан, который был слит с его механизмом и быстрым взмахом отрубил руку мужчины. Цао-Цао не растерялся, отпрыгнул назад и, схватив руку, использовал слезы Феникса. Приставив отрубленную конечность, он излечился от раны. «Зараза, откуда ты их взял? Не самыми прямыми методами. Ну да неважно. Судя по моим наблюдениям, ты становишься сильнее, подпитываясь гневом. Весьма недурно. Но тебе стоит быть осторожнее, иначе опять активируешь Джаггернаут Драйв. Это не твое дело», — крикнул Иссей, но в этот момент его броня в нескольких местах просто распалась, а сам демон упал на колени. «Ха! Че что? Пока ты прыгал, я успел порезать тебя в нескольких местах». Парень пытался восстановить броню, но отравление светом изрядно этому мешало. «Ты там еще не закончил?» — спросила Жанна, неся на руках Ирину. Тут же подошел и Зигфрид, притащив Кибу и Зиновию. «А император Красного Дракона силен», — весело сказал искусственный человек. «Нужно было мне с ним сразиться», — воскликнул Геракл, бросив на землю Валькирию. «Ну и ну, мне следует их наказать адскими тренировками, за то, что эти демонята так просто слили вам бои», — вклинился я. «Моя репутация хорошего тренера только что упала на дно». «Не-не», — возразил Зигфрид, — «эти двое изрядно меня погоняли. Просто у них изначально не было и шанса». «Согласен, Иссы и его товарищи очень сильны», — произнес Цао-Цао. «Не стоит себя корить». «Ну да ладно, Георг, что там с Ясакой? Эта бой баба не дает завершить ритуал», — ответил маг, помогая Лисе своими заклинаниями гонять маки. «Не то, чтобы это ей слишком мешало, но все же, хорошо, тогда разберемся с Волховым и Зимнин. Даже забавно, сильнейшие расы проиграли и остались только люди. Ха-ха-ха, действительно. Ну да ладно, давайте не будем терять времени. Нападайте все вместе», — предложил им, хрустнув пальцами. «Так будет нечестно, поэтому». В этот момент, перебив потомка героя, Иссы, кое-как поднявшись на ноги, поднял тот самый переданный Азазелем шарик и призвал энергетические фантомы мужчин розового цвета, скандирующих будто зомби одно слово. «Естественно», — говорили они, — «сиськи». «Ага, именно это». Видимо, в этом сгустке энергии сохранились остаточные образы всех, с кем он соприкасался, и сейчас демон их высвободил. Но что он планирует делать с данными фантомами? Да их было пару сотен, но, ну надо же, выглядит жутко, иронично сказал Цао-Цао, смотря на все это непотребство. «Это что, сиська-зомби?» Я даже с трудом сдержал смех после его слов. А между тем, фантомы выстроились в круг и, растворившись, создали печать розового цвета с множеством вписанных внутрь кругов. «П-призыв! Призыв сисек!» — заорал Иссы, подняв руки вверх. Из розовой дыры в небе на землю медленно опустилась Ряс, одетая только в нижнее белье. Как будто этого было мало, с груди демоницы слетел лифчик, отчего она вскрикнула и закрылась. Пока все присутствующие, в том числе и я, с обалдением смотрели на это, Хёда подошел к своей хозяйке и решил окончательно превратить происходящее в театр абсурда. С текущей из носа кровью, пацан попросил Уриас потрогать грудь. Девушка, конечно, изрядно удивилась, но ответила согласием. Услышав это, Иссыз Данель за довольным лицом нажал на ее соски, будто они были дверными звонками. А ну да, помню, как Азазель ему что-то такое затирал. Да, в каком мире я переродился? В итоге, от этого нехитрого действа, Риас закричала, как после оргазма и запылав розоватым светом взлетела вверх на приличную высоту, чтобы перенестись куда-то далеко. Что это сейчас произошло? Спросил Данель за серьезный Цаа-Цаа, смотря в точку, где в последний момент был Риас. Я уже хотел было ответить, но почувствовал, как аура пацана всколыхнулась и стала расти впечатляющими темпами. Броня Хёда запылала, от нее во все стороны ударили лучи света и спустя мгновение демона поглотил огненный взрыв. «Спасибо вам!» — закричал Иссы, обращаясь неизвестно к кому, после того, как пламя сошло на нет. «Пусть я и просто извращенец, но так просто не проиграю. Вперед, Драйк!» «Так точно, партнер! Сейчас я покажу свою истинную силу!» — пробасил дракон, пока от парня исходили физически осязаемые волны энергии. «Это еще что такое?» — вновь спросил Цаа-Цаа, нахмурившись. И я мог его понять. В этот раз демоненок уже вполне себе внушал опасения. Правда, только героем. Я его в таком усиленном состоянии даже без Авесты смогу забороть. Пусть и не просто так. Это мой потенциал, ответил Хёда, а на его плечах выросли две пушки. Получите расплату за все то зло, что вы совершили. Спустя секунду, после нагнетания огромного количества энергии, обе пушки выстрелили прямо в героев. Это отчаяние и чувство бессилия я использую, чтобы швырнуть вам в лицо. Драконий бластер, рявкнул Иссы. А вот это уже интересно, пробасил Геракл, приготовившись отразить удар. Уклоняйтесь, приказал Цаа-Цаа, и все потомки героев прыснули в стороны. И жахнул парень, будь здоров. Луч энергии, прожигая камни и землю, устремился вперед, устроив огромный взрыв вдалеке. При этом, выстрел оказался столь мощным, что искривил пространство созданного измерения. А дальше Иссы решил отыграться за прошлое доминирование героя. На ходу меняя режимы своего крушителя баланса, демон сначала на огромной скорости достиг Цаа-Цаа и ударил его, отправив в недолгий полет. Мужчина сумел прийти в себя и попробовал проткнуть противника копьем. Вот только парень нарастил броню на руке и защитился ей. «Не недооценивай сиська дракона, ублюдок!» — заорал Хёда, подбросив героя в воздух и следующим ударом вбив его в землю, оставив внушительный кратер. Вот только такие мувы не дались Иссею просто так. Ему пришлось использовать большую часть энергии, и сейчас парень был на пределе. «Впечатляет», — произнес Цаа-Цаа, опираясь на свой механизм и ковыляя в сторону своего противника. «Только защита копья позволила мне выжить. Твои трансформации похожи на невозможный ход из шахмат, но они слишком прожорливы. Ну и что? Отступать я не намерен. Хех, меня это устраивает. Давай продолжим. Эй, Георг, как там дела с Ясакой? Эта девчонка мешает. Никак не получается с ней разобраться», — отозвался маг, пытаясь с помощью своего тумана телепортировать маки. Вот только она плевать на это хотела. Одновременно молотя лисицу, довольная девушка выпустила силу отмены вокруг подобно ауре, не давая таким образом на себя воздействовать. «Ну и ладно, разберемся с ней позже. А пока...» «Так, ребятки, давайте уже прекратим сей балаган», — вмешался я, устав быть зрителем. «Это все, конечно, интересно, но я не хочу, чтобы после ваших экспериментов мой торговый партнер окочурился». «И что же ты сделаешь?» — спросил Цаа-Цаа, взяв копье на изготовку. «Пусть ты и силен, но нас больше. Ты сейчас не в лучшем состоянии, как и твои друзья, потратившие силы на демонов. Но даже будь вы на своем пике, я смогу одолеть вас в одиночку», — сказал им, констатировав факт. «Ах ты!» — рыкнул Зигфрид и прыгнул на меня, уже совершая замах всеми своими шестью мечами. «Ты открылся», — проговорил я, наставив указательный палец на него. «Граница между льдом и пламенем. Че что?» — только и успел вякнуть белобрысый, оказавшись вмурован в идеально ровный кубический кусок прозрачного льда. На секунду он застыл в воздухе, после чего упал вниз, так и не разбившись. Мечник только и мог, что вращать глазами, пытаясь освободиться. «Но это будет не так-то просто. Охренеть!» — прошептал Хёда. «Тебе следует немного остыть, дружочек, ублюдок!» Взревел Геракл и на пару с Жанной бросился на меня. «Стойте!» — воскликнул Цаа-Цаа, но товарищи не послушали его. «Вы все открылись!» — повторил я и провел горизонтальную линию ладонью, перечеркнув нападавших. Границы между жизнью и смертью. Естественно, данный прием я использовал далеко не в полную силу, но и этого героям хватило, чтобы упасть на землю и с заметным усилием хватать ртом воздух. При этом, оба были бледнее мела, хорошо их проняло. Не будь вы столь опрометчивы, пришлось бы задействовать больше силы. Но в этот же момент атаковал Цаа-Цаа, попытавшись пронзить меня удлинившимся копьем. Вот только даже этот Лангин не смог пробить неприкасаемость. Я схватил кончик лезвия прямо перед лицом правой рукой и с улыбкой посмотрел на напряженного героя. «Прекрати, ты не сможешь пронзить меня, для этого нужен как минимум крушитель баланса, а то и истинная идея, как знать, Максим Волхов. Что же, сейчас мы отступим, сразимся как-нибудь потом». В этот момент пришли в себя атакованные мной Геракл и Жанна. Зигфрид тоже смог наконец-то расколоть лед и стать рядом со своими товарищами. «Зараза, я не отпущу вас так просто». Влез Хёда и вновь стал заряжать свои пушки. «Погоди», — начал я, но он уже выстрелил. Герои смогли уклониться, но Цаа-Цаа задела всполохом энергии, ранив его глаз. «Император Красного Дракона!» Зло воскликнул мужчина и взялся двумя руками за Лангин. «Что же, раз ты так жаждешь боя, я покажу тебе свою силу. Святое копье, способное пронзить богов. Стой, Цаа-Цаа!» произнес Зигфрид, закрыв рукой рот своего товарища. «Еще слишком рано для истинной идеи, да и Леонардо скорее всего на пределе». Герой оттолкнул Белобрысова, но все же послушался. «Я и сам знаю. Хёда Иссы, стань сильнее и превзойди Вали. Тогда я покажу тебе всю мощь этого копья. Георг, уходим». Маг прекратил попытки одолеть Маки и, использовав свой механизм, телепортировал всю геройскую компашку куда подальше. «Фух, наконец-то они свалили», — довольно констатировал я и крикнул развлекающейся Томбайке. «Маки Чан, заканчивай. Это все же мой драгоценный партнер. Да и если с Ясакой что-то случится, то это будет великая утрата для всех гетеросексуальных мужчин. Почему-то после твоих слов, мне захотелось только сильнее ее стукнуть», — рыкнула девушка, уклоняясь от множества японских символов, означающих запечатывание. Она, конечно, могла как тот танк все игнорировать и идти вперед, но лишний раз так делать не следовало, особенно против столь сильного противника. Да и управление своей концептуальной силой у Маки еще не так хорошо отточено. «Че, что вы хотите сделать с моей мамой?» «Ничего, куна, ничего», — успокоил я мелкую. «Она просто шутит». Маки, все же понимая, что стоит прекратить, развеяла подчинение старшей лисы и опустилась на землю около меня. Ясака, замерев на пару секунд, упала на землю, вызвав целое пылевое облако. Досталось ей, конечно, не слабо. Дав указание Оси, принялся воздействовать на границы госпожи Киота. «Вместе с девушкой у нас вышло за пяток минут привести лисицу в чувство». «Где я?» — спросила Ясака, держась за голову. «Мамочка!» — крикнула плачущая куна и бросилась на шею старшей лисы. Тут же пришедшие в себя ребята расчувствовались, смотря на эту сцену, а Хёда даже слезу пустил. В итоге всю ночь, до утра мы разбирались с тем, что наворотили в городе герои. Заодно мне удалось переговорить с Ясакой. Она даже намеками предлагала мне углубить связи наших фракций путем брака. Предложение было заманчивым, но у меня и так уже целый гарем, и каждая обладает огромной силой. Не удовлетворишь, что тогда делать? Поэтому пришлось вежливо отклонить такое предложение, переведя стрелки на других мужчин круга. И находящиеся со мной во время этого разговора Маки совсем ни при чем. Ага. Утром я присутствовал во время того, как Хёда прощался с Куна и Ясакой. Решив все насущные вопросы, отправился вместе с группой Гримари на поезде. Покатаюсь по стране с Маки, пока есть возможность. Черт, я вспомнил. Заорал Иссы, когда поезд начал разгон. Что случилось? Спросил его, напрягшись. А ну как, что-то важное? Маловероятно, конечно, но все же. Я забыл попросить Ясаку-сан показать свою грудь. Черт, сиськи девятихвостый. А, ну да, о чем я только думал. Хотя, это фиаско, братан. Это фиаско, веско сказал я, понимающе похлопав парня по плечу. Хёда, конечно, ходячий кринж, заставляющий меня постоянно испытывающий испанский стыд. Но в отношении Ясаки я могу понять его чувства. Такая женщина, С таким богатством это нечто. Ну да ладно, расслабились немного и хватит. Доставив отдохнувшую Маки в имение клана Зимнин, отправился к другой девушке. Я обещал Аки на свидание и сейчас, пока у меня есть возможность, следует этим заняться. В этот раз мы хорошо провели время в Куа. За нами неумело скрываясь, следила вся женская часть группы Риас, веселя что Акина, что меня. Уж не знаю, зачем они это затеяли, но наблюдать, как демоницы прятались, было забавно. С девушкой мы прошлись по всем местным достопримечательностям, зашли в уютную кафешку и посетили синтоистский храм, где жила Акина. Место красивое и очень атмосферное. Ну а потом было волшебство, во время которого моя дорогая суккуба отрывалась на полную. В итоге Акина осталась довольна, а это самое главное. Что же, теперь, отдохнув и набравшись положительных эмоций, следовало плотнее заняться проблемой Резевима. Для этого я договорился о встрече с Сазиксом. «Итак, Максим, о чем ты хотел поговорить со мной?» – спросил владыка демонов, сидя напротив меня в своем кабинете. «О Резевиме Люцифере». Мужчина даже не сдержал эмоций и немного скривился. «Ну да, насколько я знал, этот хер заставил ненавидеть себя абсолютно всех. Надо сказать, то еще достижение. Даже боюсь представить, что ты хочешь», — со вздохом сказал Сазикс. «Резевим сейчас подчинил себе остатки бригады хаоса и подчиненных старых владык», — начал рассказ я. «Да вы и сами знаете. И это угроза всему миру. С ним нужно разобраться раз и навсегда. Я это осознаю, как никто другой, но он был потомком первого Люцифера, а это значит очень многое. Положение Сазикса и теперешних владык не такое устойчивое, чтобы творить все, что вздумается. Даже после разгрома демонической части бригады хаоса, их власть не стала абсолютной. Сочувствующих делу прошлых владык еще хватало, а пытаться прибить наследника своего создателя и одновременно знамени прошлого – это, прямо скажем, серьезный шаг. К тому же хренов Резевим был сверхдемоном. Я прекрасно понимаю ваши затруднения, но он приказал своему подчиненному Кромкруаху захватить Валери, и я в любом случае не собираюсь терпеть подобное. С вами или без, жестко сказал ему. Валери, ради Грааля? Да, но зачем он ему? Он желает познать принципы жизни и найти в междумирье запечатанного Тригиксу, признался я. Откуда ты это узнал? Спросил Сазикс, помрачнев. Я не хочу выдавать свои источники, да и это уже не имеет смысла, а узнать подобным способом что-то еще, больше не получится. В любом случае, даже не принимая в расчет сказанное про Тригиксу, Резевима надо кончать, без вариантов. С бригадой хаоса он способен натворить таких дел, что мы и за 100 лет не разгребем оставшиеся проблемы. Я услышал тебя, Максим, отстраненно произнес демон. Мне нужно время, чтобы все обдумать. Да конечно, тогда если не возражаете, я вас покину. Хорошо, до свидания, Максим. До свидания, господин Сазикс. Мы уже равны по положению, и ты можешь называть меня просто по имени, невесело улыбнувшись, предложил лаловласый владыка. Если вас подобное не заденет, то я не против. Не заденет, можешь не волноваться. Кивнув, я телепортировался домой. Неважно, какое решение примет Сазикс, Резевим будет убит. Просто в случае содействия нынешнего сатаны все произойдет быстрее. Но в любом случае, я устраню эту угрозу. Глава 44. Граница возможного. Глава 44. Граница возможного. Прибыв домой после встречи с Сазиксом, начал прикидывать дальнейший план действий. Если так посмотреть, то сейчас у меня есть свободное время, которое желательно потратить на усиление. Причем следует задействовать еще и девочек, кроме Акина Софис. Демоница получит прокачку после свадьбы, а Ураборос это просто не надо. Собрав Маки, Валерий Кураку рассказал свой план. Поскольку возражений не имелось, я усадил их перед собой и, использовав Авесту, задействовал на нас всех границу. Пришлось изрядно постараться, но за несколько суток ускоренного времени удалось стать сильнее. Девушки теперь даже могли входить в апокалиптические формы, наподобие моей Авесты. Апокалиптическая не в смысле конца света, а в значении откровения. Используя этот режим, девочки могли принять истинную форму, основанную на своих концептуальных способностях. Думаю, они еще смогут изрядно удивить наших противников. Но перед этим, следует прорядить сторону Резевима. Ну и, чего звал, парень? Спросил Кромкруах, встретившись со мной в укромном уголке Сибири. Зная, как с ним связаться, я пригласил дракона на разговор. Что-то мне подсказывает, не для обещанного боя. Да и я не чувствую от тебя серьезной опасности. До себя будущего тебе еще далеко. Действительно, все, так как ты и сказал. Но причина, по которой мы сегодня встретились, напрямую связана с моим обещанием, сказал я, сев на ближайший камень. Дракон же оперся на ствол кедра. Все просто. Мне хочется прикончить твоего начальника, Резевима Люцифера. И я надеюсь, ты не будешь мешать. Круах хмыкнул и слегка наклонил голову в бок. И почему же я должен так поступить? Он обещал мне битву, кое не будет равных. Резевим хренов псих и вполне способен уничтожить мир. Более того, если Люциферу дать возможность, он приведет сюда такое зло, которое мы вполне возможно не одолеем. Мне есть что терять, поэтому подобное развитие событий я не собираюсь допускать. Да и тебе не имеет смысла участвовать в подобном. Сейчас многие фракции хотят стабильности, и на всяческий хаос будут реагировать особенно остро. Я понимаю, что такое даже может тебя заинтересовать, поэтому предлагаю альтернативу. Сейчас разумные как никогда сильны. Русь, церковь, небеса, Григорий Ад за короткий промежуток времени стали намного могущественнее. И это не предел. Да что я рассказываю, ты и сам сражался с моей более взрослой копией. Поэтому нет никакого смысла идти против всех. Сильных противников хватит и без попытки уничтожения мира. Дракон крепко задумался. Я же стал ждать ответа, собираясь в случае отказа телепортировать его в Междумирье, где уже ждали Маки и Кура. Вывести одновременно Круаха и Люцифера у нас не выйдет. Можно было бы позвать Вали, но полукровка еще недостаточно силен, чтобы сражаться с дедом всерьез. К тому же вполне возможно его эмоции возьмут верх, и все пойдет по плохому сценарию. Нет, я не могу так рисковать. Все следует делать самому, либо поручать только самым доверенным лицам. Хм, хорошо, я не буду вмешиваться в ваш бой, но и помогать не стану, вынес вердикт Кромкруах, отлипнув от дерева. Меня это полностью устраивает, заверил его, сдержав улыбку. И учти, я делаю это только из уважения к силе тебя будущего. Надеюсь, ты уже скоро станешь достаточно сильным, чтобы подарить мне хороший бой. Хех, приложу все усилия. Если это все, то я телепортируюсь на базу. Да-да, не буду тебя задерживать. Кинув на меня взгляд, дракон исчез в печати телепортации. Что же, все прошло хорошо. Теперь следовало подождать, пока ответит Сазикс, а девочки овладеют своими формами. А между тем, Ваду. Ребята, сиська-дракон в опасности, произнесла молодая демоница на шоу для детей. Да, до чего докатилась гордая и злобная раса воинов. Давайте пошлем ему лучи силы. Ты, наверное, хотела сказать лучи сиська силы, все вместе. Сиськи. Все, что окружает Иссея, превращается в кринж. Хотя шоу было даже забавным. Демоны вместо магии использовали хитрости, к которым прибегают люди, вроде спецэффектов и тросов, для имитации полета. Если бы они еще не использовали эти кричалки. Я вместе с девчатами оказался на этом шоу по приглашению демонов. Валерий и Курака хотели посмотреть, поэтому отказываться не стал. К тому же после окончания данного мероприятия, дампирку пригласили для лечения Мислы, матери Сейра Аргабайла. А Хёда в это время сражался с Ютой, изображающим злодея, похитившего Риас. В итоге добро с помощью зрителей, кричавших в поддержку пацана, победило зло. Актеры, закончив первую сцену, ушли переодеваться, готовясь к следующей. Но Иссей не был бы Иссеем, если бы не вляпался в очередные сиськи. За счет своих сенсорных возможностей, я ощутил, как он чуть не превратил Ирину в падшую ангелицу. Она правда не особенно сопротивлялась, скорее даже наоборот, но парня вновь обломали остальные девушки, влетевшие в комнату практически в самый последний момент. А там пришел лесник, в смысле Риас, и всех разогнала переодеваться. Даже не знаю, смеяться или плакать, глядя на происходящее. Наверное, следует сделать и то, и другое одновременно. После того, как шоу закончилось, мы телепортировались на территорию Ситри. У этого клана были одни из самых лучших лечащих учреждений во всем Аду, но даже их не хватило, чтобы вылечить мать Сейрарга. Мислу поразила так называемая демоническая болезнь. Действовала эта пакость довольно интересно. Демон просто засыпал и уже не приходил в себя. Тело потихоньку слабело, пока не умирало окончательно. На месте нас встретил упитанный дворецкий, присматривающий за женщиной. После приветствия мы прошли внутрь и увидели шатенку, с проглядывающейся на изможденном лице красотой. Она лежала на просторной кровати, подключенная к техномагическим аппаратам жизнеобеспечения. Валерий, проведя диагностику, приступила к лечению. Чтобы полностью исцелить Мислу, девушке понадобилось минут 10. На такое чудо даже сбежались местные врачи. Все же с этой болезнью демоны не умели справляться, отчего и желали узнать у Леры, как она добилась положительного результата. Дампирка, прекрасно понимая, как это важно для врачей, мягко намекнула на желание получить в ответ что-нибудь весомое. Насколько я понял, ей хотелось получить наработки сетри по магической медицине. Пусть демоны все же больше мастера по разрушению и войне, но за время своего существования они смогли накопить приличную базу данных. Валерия превосходила всех их вместе взятых, но лечить каждого она просто не могла. Требовалось подготовить множество врачей для полноценного реформирования медицинской системы. И чем больше будет информации для обучения, тем лучше. Пока Валерия занялась столь важным делом, я поговорил с Сейраргом. Он в будущем станет главой дома Бейл, поэтому как Волховым, так и нашей фракции, было бы неплохо наладить с парнем крепкие связи. А уж после исцеления Мислы, он будет настроен к нам однозначно положительно. В общем, день прошел весьма и весьма плодотворно. Даже очередной кринж от сиська дракона только оттенил налаживание мостов с Бейлами. Мы уже хотели телепортироваться домой, как со мной связался Сазикс. Владыка демонов хотел встретиться и желательно именно сегодня. Ответив ему согласием, я сказал девчатам возвращаться без меня, а сам телепортировался во дворец Алого Сатаны. «Итак, Максим, думаю, ты понимаешь, почему я тебя позвал», — произнес мужчина, после ритуальных расшаркиваний. Увидев мой кивок, он продолжил. «Мы с остальными владыками демонов тщательно обдумали все тобой сказанное и решили, что не будем никак мешать. В твоих словах слышится, но и помочь мы не можем. Это было ожидаемо. Никому не хочется копаться в своем дерьме, а резивим был именно этой субстанцией. Ну да плевать, не будь резивим столь опасен, причем не силой, а идеями о нападении на другой мир, я бы не лез в это дело, но ничего не опишешь».